Меня зовут Сергей Скай, я преподаватель фитойоги openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курс и есть платная подготовка преподавателя йоги на русском и английском языке. И это у нас будет небольшое видео, посвященное мантра-йоге. Цели мантра-йоги, способам практики, потому что у меня на канале есть, будет несколько видео, посвященное практике мантра-йоги. Но еще есть мантра-йоги, есть... много такой чисто технической информации, как произносить, на что внимание направлять, на что не направлять. Вот хочется коснуться этих вопросов. И начнем с того, что если вы только делаете первые шаги в условии практики мантра-йоги, то здесь, конечно, надо свою практику держать в тайне. И, если кто-то что-то услышал, не услышал, неважно. Просто самому об этом ничего не говорить. Если вашей группой товарищей, если вы, допустим, в группе товарищей практикуете, если в этой группе не оговорено иное. Потому что такое мантра? Само слово мантра – это значит думание, которое защищает. Защищает ум. Думание, которое защищает ум. Состоит слово мантра из двух составляющих. Ман – от слова ум, манас на санскрите. И вторая составляющая тр, это от слова трана. Трана, то, что защищает. Получается, слово мантра, это то, что защищает ум. И первый вопрос встает, с чего начать практику. Если мы говорим про открытую йогу, то здесь, конечно, джентльменский набор практик. Во-первых, это звуковые вибрации, звуки А, О, У, М. А, О, У, то есть ОМ. Вот эта практика, с нее надо начинать. Потом практика... потом в открытой йоге есть джентльменский набор практик. Джентльменский набор мантр. То есть такого, что вот какая-то... Да, привет. Такого, что вот какая-то одна практика... Какая-то одна мантра, а главное, такого в открытой йоге нет, там есть джентльменский набор. И считается, что со временем практикующего одна мантра выводит на другую, и со временем у человека появляется личная мантра. Лично ваша мантра. Вот, потом что еще? Цель. Слово мантра. Мантра-йога подразумевает, что вы соблюдаете первый и второй принцип йоги. То есть мантра может быть и не йогой. Если вы приедете на Восток, и там очень широко распространены мантры, там даже, наверное, в самой Индии тяжело найти хатха-йогу, но там мантры сплошь и рядом. Люди ходят, бормочут. И это не всегда йога. Символизм всегда, зачастую один и тот же, символизм зачастую похожий, но это не всегда йога. Это мы про йогу. Ребята, у меня канал посвящен йоге, открытой йоге. Поэтому, ребята, если вам йога не интересна, пожалуйста, проходите мимо. То есть вам здесь будет неинтересно, просто будет неинтересно. Вот. Соответственно, если мы говорим про мантру в смысле йога, то должны выполняться первый и второй принцип йоги. Принцип ахимсы, не причинения вреда, без крайней на то необходимости. А если возможности не причинять вред, следует поступать так, как велит долг, ваш долг. Это первый принцип йоги. И второй принцип йоги, это принцип логики и здравого смысла. Он гласит, что следует, что... Ребята, пожалуйста, если вам не интересна йога, поищите другой канал. И второй принцип йоги, он гласит, что я буду все свои силы, знания и умения направлять на достижение поставленных мною целей, будь то в работе, в учебе, в отдыхе, в личной жизни или в йоге. И если, прежде чем я вовлечься в любую деятельность, я спрошу себя, а ведет ли меня это дело к поставленной мною цели, и если нет, то это дело будет отброшено в сторону. Вот. Ребята, на комментарии я потом отвечу. Потом, значит, что еще можно сказать? Соответственно, надо ставить цели, которые в практике, цели ставить, которые соответствуют первому, второму принципу йоги. Потому что у людей иногда какие-то самые такие, ну, скажем так, цели, цели, которые можно добиться проще билет на самолет купить, чем вы будете там делать какие-то практики, чтобы научиться летать. Купите себе билет на самолет и полетайте. Или наоборот, кто-то начинает практиковать, чтобы научиться читать мысли. Да вы подойдите просто с человеком, поговорите по-человечески, по душам. Вот. Потом четки. Необходимы ли четки для практики? Ну, четки можно выбирать себе. Однозначного ответа, кстати, тоже нету. Можно практиковать как и по времени, допустим, 5 минут, 20 минут. И все. Ну, либо использую для подсчета количества мантр четки. Ну, они бывают 27 бусин. 28-я это меру. То есть такая четка там с кисточкой, она не перебирается. Потом 54 бусины и 108. Ну, это, как правило, самые распространенные. Для того, чтобы перебирать четки, используют, как правило, средний и большой палец. Указательный палец, как правило, не используют. Вот. Ребят, спасибо всем, кто комментирует, всем, кто ставит лайки, кто поддерживает. Я сейчас скажу то, что хочу сказать, и потом я отвечу на ваши комментарии. Хорошо? Потому что я очень сильно отвлекаюсь. Потому что тема не такая простая. И, ну, могу что-нибудь упустить. Вот, четки. Дальше. Можно практиковать как с четками, так и по времени. И вообще есть такое мнение, что со временем у вас будет личная мантра. Вы ее как бы вот от одной на другую мантру вы выйдете на свою личную. И практиковать она будет в идеале. На уме, в разуме она должна, ну, то есть всегда вращаться в идеале. Вот. Какое минимальное количество практики? Ну вот я вот личным своим опытом поделюсь, что я вот несколько лет, когда начинал, то есть я просто 3 раза в день практиковал, то есть 3 раза повторял в день этого. Потом ум, он так сделан, что он когда распробует на вкус медитацию, он будет охотно сам переключаться на это. То есть он будет сам со временем, ум, разум, он будет, когда он распробует вкус медитации, он будет, ну, будет легче переключиться на практику. Ну или если вы уже ничего не можете сделать, допустим, сегодня нету ни времени, хотя бы подумайте о том, что вы должны были сделать практику. О том, что еще хотелось сказать. Насчет личной мантры, тут вопрос неоднозначный. То есть однозначного ответа нет. Если вы будете из джентльменского набора мантр брать, практиковать, мантра будет вас от одной на другую периодически выводить, все практикуете, допустим, мантру Ганеша, потом она вас плавно переводит, допустим, на какую-то, на Гайтри мантру, Гайтри мантра там вас переводит со временем, ну, то есть это во время практики приходит. То есть от одной мантры к другой. Еще есть такое выражение, что мантру надо оживить. Очень такой интересный момент, потому что человек начинает практиковать взахлеб, и с утра он только, значит, познакомился с мантра-йогой, и с утра до вечера, давай их там, проходит 2-3 месяца, он просто бросает. Вот, как бы не получив никакого результата, как ему кажется. Но на самом деле мантра, она работает неочевидно. Неочевидно. И на каком-то количестве повторений, и у всех это по-разному. У кого-то это несколько лет занимает, 2-3 года, у кого-то больше. А кому-то необходимо, как Папа Карло, постоянно практиковать, чтобы сдвинуться хотя бы на миллиметр. И это все очень индивидуально, это зависит от каждого человека. Еще считается, что очень хорошо получить как бы живую практику. То есть, чтобы вам эту мантру передал человек. Ну, то есть вживую. Вживую. Но опять же, У нас это получается с перекосом. Люди начинают просто коллекционировать передачи, коллекционировать посвящение в мантру, вместо того, чтобы сконцентрироваться на практике. Это, кстати, касается и такого на Востоке выражения, как парампара. Иногда люди просто коллекционируют эти... А когда вы берете на себя какое-то обязательство, ну, то есть из-за него, из этого обязательства выходит, что какая-то обязанность. И они, по сути, коллекционируют вот эти вот посвящения, немного не разобравшись. Потом, что бы еще хотелось сказать... Ну и если вы практикуете мантра-йогу, допустим, и вы такой весь благостный, такой весь хороший, практикуете йогу, а люди от вас на стены прыгают или просто шарахаются, то может быть весьма вероятно, что вы что-то делаете неправильно. Потому что человек, который практикует йогу, он со стороны выглядит как самый обычный человек. Как пример могу вам привести... Такое имя, как Рамакришна, вы можете забить в поисковик и найти его фотографию, сохранилась. Он выглядит как самый-самый обычный человек. Если вы видите какого-то практика такого всего благостного, а он у вас как-то вот у вас какое-то, не знаю, отторжение или что-то, или наоборот, от вас там люди как-то шарахаются, надо подумать, что вы практикуете и как. Вот. Что бы еще хотелось добавить? Мантра, она оживляется на определенном количестве повторений. И что самое главное в практике? Это четкие, получить живую передачу, потому что мантру Ганеша, допустим, или какие-то мантры, их можно найти даже в России. Даже, я думаю, у нас здесь, в Новосибирске, в Бирске можно найти какие-нибудь мантры. То есть человека, который практикует эту йогу. И, то есть... Взять его и вытрясти из него мантру, чтобы он вам эту мантру передал вживую. То есть человек повторяет, вы за ним повторяете, и считается, что это передача. А некоторые мантры, их придется только оживлять. Допустим, Махамрити Ауджая мантра. То есть ее, говорят, что ее даже в Индии не найти. То есть эту практику придется самому оживлять. Самое главное, что самое главное, это не четкие, это не... Передача мантры, чтобы вам ее живую передали. Главное, чтобы у вас была регулярная практика. Это самое главное. Выстроить свою регулярную практику, чтобы вы регулярно практиковали. Какую мантру выбрать? Начать с какой-то одной из джентльменского набора. Если мы говорим в открытой йоге, вы можете зайти на бесплатный интернет-йога-курс. Там есть курс, посвященный мантра-йоге. Есть самоучитель в открытой йоге. Отлично снятый фильм по мантра-йоге. И выбрать какую-то мантру из джентльменского набора, начать ее практиковать, а со временем она одна другой. То есть она будет одна мантра выводить вас на другую. И самое главное – это регулярная практика. И ставить перед собой цели, которые соответствуют первому, второму принципу йоги. В первую очередь это ахимса – не причинение вреда. Потом все ваши желания, все ваши хотения. Потому что другие люди… Они имеют полное право жить так, как они хотят, и они имеют полное право ничего не знать про йогу, ничего не знать про мантра-йогу, и жить в своей личной вселенной. Поэтому мы никому ничего не навязываем, даже йогу. А я напоминаю, что меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, есть платная подготовка преподавателя йоги на русском и английском языке, нахожусь я в городе Бердске. Практикуйте йогу, будьте счастливы, здоровы. Смотрю, тут ребята что-то пишут. Угу. Грибы. Угу. Да, ребята, это канал посвящен йоге. Поэтому, пожалуйста, если вам тема йоги не интересна, пожалуйста, ребята, ищите себе другой канал. Так, заказать песню. Тантрический. Угу. Угу. Наука. Да, хейтеров, конечно, хватает. Спасибо, ребята, всем, кто комментирует, всем, кто ставит лайки, кто поддерживает. Ладно. Я пока отключаюсь. Пока.